чтобы Амур-Мирбале была между ним и Макутами. Он был весь напряжен, готовясь прижать к себе свою спутницу, если дверца фиата вдруг распахнется. Макуты не пошевелились. Малька сразу же вновь обрел свойственную ему галантность и гостеприимно открыл дверцу своей машины. Амур-Мирбале села, продемонстрировал свои ляжки и потянулась к нему, прежде чем он успел завести мотор. Когда их губы встретились и передние зубы стукнулись друг от друга, ему показалось, что он прикоснулся к оголенному электрическому проводу. Амур-Мирбале неистово терлась о него грудью. Ее рука с ловкостью змеи заскользила по его бедру. Она была так исступленно активна, что машина закачалась, и Малькан на какое-то мгновение забыл об опасности. Он успел только выхватить из-за пояса свой пистолет и сунуть его под сиденье. Амур-Мирбале ударилась головой о руль, но не обратила на это внимания. Не говоря ни слова, она судорожно прижималась к Малька, словно его возбужденное состояние само по себе подводило ее к оргазму. Внезапно она отстранилась и скомандовала: «Поменяемся местами». И она приподнялась, чтобы его пропустить. Когда он перебрался на ее место, она уселась на него верхом, упираясь головой в потолок машины, задрала платье и запыхтела, открыв рот. «Макутам не так легко будет заработать свои гурды», — пронеслось в голове у Малька. Сплетаясь с Амур-Мирбале, он был в сравнительной безопасности. Она слезла с него с такой же резкостью, с какой незадолго до этого бросилась в его объятия, и снова, став холодной и официальной, сказала: «Ну, а теперь поехали». Малька наспех привел себя в порядок и сел за руль, краем глаза следя за мулаткой, чтобы успеть удержать ее, если она сделает попытку выпрыгнуть из машины. Белый фиат тронулся вслед за ними. До Авеню Америка дорога была такой ужасной, что Малька пришлось переключить на нее все свое внимание. У него было впечатление, что он съезжает по северному склону Монблана. Амур-Мирбале закурила, положив ноги на приборную панель. Под платьем у нее ровным счетом ничего не было. Когда они выехали на авеню, она попросила его остановиться. Малька взглянул в зеркало заднего вида. Белый фиат их еще не нагнал. «Пересядем-ка в мой Ламборгини», — предложила Амур-Мирбале, показывая на припаркованный метров в 20 от них спортивную машину желтого цвета. «Это еще зачем?» — подумал Малько. Пока Амур-Мирбале шла к Ламборгини, он достал пистолет и сунул его себе за пояс. Авеню Америка была пустынна. Весь Петенвиль уже давно спал. Ламборгини взревел. Малько подбежал к ней, открыл дверцу и сел. Внутри пахло кожей и бензином. Воспользовавшись тем, что Амур-Мирбале следила за датчиками на приборной панели, он быстро спрятал пистолет между дверцей и сиденьем, а затем для восстановления атмосферы интимности погладил ей колено. Она нажала на газ и слегка раздвинула ноги. Малька с наслаждением вдохнул запах кожи, он любил роскошь, но главное — в этой машине он находился в большей безопасности, чем в танке. Для Макутова она была священна. Амур-Мирбале вела Ламборгини уверенно и спокойно. Они проехали гостиницу «Шукун». стоявшие перед входом проститутки, восторженно завизжали при виде шикарного автомобиля.